шанхайских специалистов, слишком занятых, чтобы самостоятельно относить белье в химчистку или мыть свою новую машину. К середине субботнего дня Чен вышвыривал очередных дам легкого поведения, которых принимал у себя ночью, и усаживался за работу. Загружал диск в компьютер и следовал инструкциям Цзинли, указывавший, что именно может открыться из того или иного документа. Он содержал небольшую группу преданных своему делу аналитиков. Некоторые из них, перед тем, как он их похитил, успели набраться опыта в крупных американских и европейских венчурных фондах и банках, пытающихся выкачать из Китая деньги. Они сравнивали эту информацию с материалами из общедоступных источников, что помогало делать выводы в тех случаях, когда Цзинли не вполне могла подкрепить свое суждение фактами. К вечеру воскресенья Чен отбирал те стратегии и сопровождающие документы, которые считал наиболее перспективными, и в понедельник, сидя в закрытой от посторонних глаз столовой одного из самых могущественных китайских банков, разъяснял группке инвесторов, что ему удалось обнаружить. Прихлебывая черепаховый суп, они внимательно слушали, с важным видом кивая, если та или иная возможность казалась особенно многообещающей. Ченом, и он этого не скрывал, двигала смесь жадности, гедонизма и национальной гордости. Люди постарше, особенно те, кто застал времена Мао, считали, что Чен для них — открытая книга. Показным поведением он удовлетворял свои сокровенные желания. Почти каждую неделю Чен демонстрировал им какое-нибудь достижение, а когда этого не происходило, они обсуждали поступившие за эти 7 дней новости о компаниях, за деятельностью которых они следили, или обдумывали ее, или манипулировали ею. А в тех случаях, когда они решали действовать, им помогало их местонахождение на земном шаре. Большинство американских акций не подвержены колебаниям в те пустые часы, когда закрыты европейские и нью-йоркские фондовые биржи. И можно потихоньку занять выгодные позиции, прежде чем на другом конце света активизируются главные игроки. То, что Чен выуживает сведения прямо из Нью-Йорка, подогревало патриотический задор его китайских соратников-инвесторов. Они все до единого ненавидели Америку, или, по крайней мере, говорили, что ненавидят. Самый подходящий бизнес, умело обходящий законы и правила игры, принятые у западных капиталистов. Чен и его сообщники прекрасно понимали, что делают. В Китае разрешили публичную покупку и продажу акций еще в 90-е годы, так что у тех, кто постарше, были за плечами годы опыта. Они долго следили за рынком, научившись чувствовать его прихоти, подводные течения и тревоги, они достигли уровня интуитивного понимания, какой возникает, когда ты успел несколько раз потерять огромное состояние, а затем еще больше разбогатеть. В последние годы маниакальное увлечение игрой на бирже глубоко проникло в китайский средний класс, и возможность скупать или сбрасывать акции стала теперь чем-то привычным. Предупреждение правительства и его попытки ограничить безумную активность на торгах лишь способствовали такому поведению, ибо китайцы знали, что хорошие времена приходящие. Главное в жизни — удача. Но не следует просто ждать, пока она к тебе придет, особенно если вокруг тебя тысячи людей хотят того, что у тебя уже есть. Таким образом, желание многих создает возможности для немногих. Очень часто Чен вместе со своей группой решал, как сначала заработать, торгуя определенными акциями на западном рынке, а потом сорвать куш на тех же акциях уже на китайской бирже. Вместе они обсуждали заявки на предстоящих торгах, и обсуждение очень часто завершалось ритуальным звоном маленького бронзового гонга. Этот звук словно бы подтверждал их принадлежность к китайской культуре и вместе с тем пародировал звонок колокольчика, который откроет торги на Уолл-стрит несколько часов спустя. Затем в одном из частных клубов города устраивался грандиозный пир, где Чен и его сподвижники пили и пользовались вниманием примерно 10 девушек, приглашенных не только для того, чтобы помочь мужчинам забыть тревоги, но и чтобы укрепить в них уверенность, будто они хозяева всего, на что упадет их взор. Была там одна девица, особенно искусно действовавшая гортанью и языком одновременно. Цзинли доводилось слышать, как брат с большим жаром обсуждает эту, по-видимому, замечательную и редкостную способность. Девушка приехала в Шанхай без гроша в кармане, но вскоре порядочно разбогатела. Она не блистала красотой, но ее услуги были очень востребованы, и все знали, что в подпитии мужчины устраивают своего рода аукцион, пока в конце концов кто-нибудь один не поднимет ставку выше всех разумных пределов и не купит себе удовольствие. Затем счастливчик удалялся вместе со своей принцессой в особую комнату. «Свиньи», — думала Цзинли, — «все они долбанные свиньи. А я тут, в Америке, помогаю им проделывать все это, и я попала в беду». Она почти ненавидела себя, хотя, конечно, она тогда сама согласилась на предложение брата и даже объяснила ему, почему она лучше всех сумеет с этим справиться. Сказала, что готова сделать это для их семьи, для родителей. И, если честно, Чен здорово рисковал. Как сказали бы ее мексиканки, у него были хуэвас, шарики, то есть яйца. Чтобы начать проект, требовался стартовый капитал в 6 миллионов долларов, и ее брат обошел нескольких инвесторов, излагая им схему, естественно, не на бумаге, используя в зависимости от аудитории иносказания, либо специальные термины. Так или иначе, финансирование для этого проекта удалось найти быстро. Настолько быстро, что Чен даже забеспокоился, как бы кто-нибудь другой, восхитившись идеей, не задумал реализовать ее сам, если не в Нью-Йорке, то в Лондоне, Париже или другом западном городе, где китайцы активно занимаются бизнесом. Но что толку вздыхать о прошлом? Какая из компаний пронюхала о ее проделках? Кто прислал за ней двух мужчин и ассенизаторскую машину? Почему они заодно убили двух девушек-мексиканок? Что-то тут не клеится, — подумала она. Цзинли видела записи телефонных переговоров Корпсерв. Ни одна из фирм, с которыми они сотрудничали, не звонила, чтобы разорвать контракт. Никаких жалоб не поступало, при том, что все доступные ей отчеты о деятельности Корпсерв были более-менее свежими. Кто же это сделал? За последние полгода ее фирма усердно крала информацию 8 компаний, и она легко могла проверить текущие котировки их акций на рынке, но это бы ей почти ничего не дало. Ее брат с приятелями применяли различные стратегии к тем или иным акциям. Они заключали пари, что цены на них упадут, продавали сведения конкурентам или поставщикам компании, могли даже использовать достоверную информацию, чтобы торговать дезинформацией. Точно она знала только одно. Они предпочитали мелкие американские компании с небольшим объемом биржевых торгов. Покупая или продавая их акции, нетрудно было поколебать их цену. Комбинация с Корпсерв работала уже 4 года, и следовало признать, что им удалось достичь значительных успехов. Ее брат купил 3 больших здания в Шанхае, построил себе новый дом, приобрел в Гонконге апартаменты для новой любовницы и заказал себе ежеутренний массаж лица. А много ли Чен дал ей взамен? Недостаточно. Хорошее жалование по нью-йоркским меркам, по китайским целое состояние, но никакой защищенности. Скорее наоборот, несмотря на то, что сам он разбогател. Это ее могли судить в Соединенных Штатах, посадить в федеральную тюрьму или депортировать. Это за ней охотились те мужчины. Она понимала, что брату необходимо поскорее найти ее, поскольку вся его империя зиждилась на потоке поступавшей от нее информации. Больше никто в Корпсерв не знал, что делать, что искать. Больше никому нельзя было по-настоящему доверять. Чен и его инвесторы заняли выгоднейшие позиции на рынке, и предполагалось, что руки и глаза Цзинли постоянно будут давать пищу их умам, их деньгам. Клочок бумаги на одном краю земли превращался в миллионы, на другом ее краю. Чен не мог себе позволить потерять с ней связь, утратить контроль над Корпсерв или допустить, чтобы кто-нибудь проведал о ее исчезновении. Она знала, сейчас ее брат в отчаянии. А может, она не хочет, чтобы он ее нашел? И, возможно, он это поймет. Чен мог бы позвонить мистеру Лину, старому адвокату из Гонконга, который по-прежнему работает в маленькой конторе над Кеннелл-стрит в Чайна-тауне, и мистер Лин придумает, как попасть в квартиру Цзинли, отыскать ее банковские выписки, узнать, как она пользовалась кредитной карточкой. Ну что ж, пускай они это сделают. У нее полно денег, и она... Погоди, какой-то звук? Она прокралась к окну, подняла раму повыше. Решится ли она выглянуть? Если кто-нибудь наблюдает снизу, он ее запросто увидит. Она рискнула посмотреть. Ничего. Она глянула на свой мобильник. Ей хотелось его включить, но она знала, что делать это нельзя. Возможно, ей звонил Чен, просто чтобы узнать, возьмет ли она трубку. Да, поговорить. Но главное — продолжить их вечные споры. То, что он занимался сексом с русскими и восточноевропейскими проститутками, не имело значения, но его оскорбляло, что Цзин Ли предпочитает не спать с китайцами. «Чем тебя не устраивают китайцы?» — кричал он ей. Она и сама не знала. Конкретной причины не существовало. Она признавала, что ей нравились бороды и бакенбарды американцев и немцев. Ей нравилось, что они выше и тяжелее большинства китайцев. «У тебя колониальное мышление», — ворчал ее брат. «Оно уже лет 100 сидит у тебя в мозгах. Ты что, сама не видишь?» Она отвечала ему: «Так, иди нахрен. Ты не понимаешь женщин, совершенно не понимаешь». Ей нравились некоторые американцы и европейцы, потому что они не знали ее китайскости. Они знали, что она китаянка, и только. Когда она произносила по-английски слово «отец» или «мать», они понятия не имели, что она имеет в виду. Им было известно, что эти слова означают в их языке, но не в ее. В их языке не существовало ее боли, ее тягот. «Странная штука, если вдуматься. Во мне есть китаянка, и во мне есть я», — сказала она себе. Потому-то ей и приглянулся Рэй. Хотя были и другие причины. В каком-то смысле он похож на нее, такой же скрытный и тихий. Большинство американских мужчин, с которыми она встречалась, хотели, чтобы она как можно скорее все о них узнала, словно это не весь какая честь, но не Рэй. Он разговаривал с ней, но каким-то образом оставался закрытым. Он был сдержанный, одно из новых слов в ее словаре. Им нравилось бродить по ночному Бродвею, ужинать во всяких заведениях. Он знал город. Именно здесь он родился. Ей часто казалось, что он особенно внимательно смотрит на некоторые здания, но сам он никогда не говорил, почему. Проводил своего рода осмотр. Они часто ездили на его красном пикапе. Возможно, она оставила в салоне пару желтых теннисных туфель, с грустью вспомнила она. Большой шрам у Рэя на животе казался ей чем-то интересным. Крошечные горные хребты, скрученные плоти, квадратики пересаженной кожи, словно поля, простирающиеся пониже. Для нее в этом была какая-то странная красота, хотя она никогда бы ему об этом не сказала, потому что он бы ей не поверил. Она знала, что он много путешествовал. В свое время она порылась в его бумагах и нашла паспорт с отметками, сделанными в Китае, Австралии, Малайзии, Индонезии, Вьетнаме, Афганистане, Судане, Таиланде. Она заметила, как он ловко управляется с палочками для еды. Не особенно изящно. Подносит чашку близко ко рту и, как крестьянин, забрасывает в рот пищу. Но что еще она о нем знала? Даже меньше, чем он знал о ней. Он жил с отцом в Бруклине, тратя какое-то время на то, чтобы присматривать за сдаваемыми в наем отцовскими домами. Заботился об умирающем отце и вместе с тем явно чего-то ждал, ожидал, когда его куда-то вызовут. Но о своей работе он, как и она, не распространялся. Как-то раз она спросила, но он лишь улыбнулся и мягко покачал головой. Впрочем, он не выглядел угрюмым. Еще один новый эпитет в ее лексиконе. Он был энергичным и веселым, она видела, что он много читает, и ей это нравилось. В основном что-то по философии и науке. Она не особенно интересовалась этими областями, хотя ее интриговало то, что ими интересуется он. Он придерживался определенного режима, каждый день делал упражнения, как старые китайские дамы на плоских крышах многоквартирных домов, только зарядка у него была посерьезнее. Например, он спускал длинную веревку из верхнего окна отцовского дома, закреплял ее и потом поднимался к окну из садика, ставя ноги на стену, обшитую вагонкой, после чего спускался по веревке вниз и начинал все сначала. Это он проделывал по 5 раз в день. Никаких специальных поясов, ремней и креплений, никакого альпинистского снаряжения, отважно и, может быть, глупо, но на нее это производило впечатление. Вот где нужны сильные руки. Это объясняло, почему у него такие плечи и предплечья. Твердые, как камень, даже страшновато как-то. Но он носил свободные рубашки, никогда не выставлял на показ свою мускулатуру. Как мужчина может стать таким сильным? А главное, зачем ему это? Каким опасным подвигом он готовился? У Цзин Ли имелись подозрения, но точных ответов на вопросы у нее не было. Ближе всего к разгадке она подобралась несколько недель назад, как раз перед тем, как порвала с ним. Они тогда шли по 5-й авеню, и мимо промчалась пожарная машина. Она, как и большинство нью-йоркцев, научилась спокойно переносить звук сирен, воспринимая их просто как досадный шум. «Проклятые штуковины!» — пробормотала она и повернулась к Рэю. Он молча посмотрел на нее, и взгляд у него был ледяной. «Что такое?» Но он не ответил. Стоял, напрягшись, точно в боевой стойке. Зубы оскалены, глаза не мигают, ноги расставлены. Рефлекторная реакция. Она сморозила какую-то глупость и ощутила, что все случившееся с ним когда-то, этот шрам, нежелание говорить, почему он столько лет слонялся по странам третьего мира, все как-то связано с ее бестактностью. Она почувствовала, что он способен на насилие. «Рэй, в чем дело?» Он воззрился на нее, и мысли его где-то витали, преодолевая, должно быть, огромное расстояние. «Не смотри на меня так! Пожалуйста!» Потом его лицо расслабилось, синие глаза снова потеплели. Рэй кивнул сам себе. Выплеснувшиеся было эмоции спрятались обратно в безопасное место, где-то у него в мозгу, и он снова зашагал вместе с ней по тротуару. Как будто этого мгновения вообще не было. Но оно было. Она заглянула внутрь него. В конце концов, она догадалась, что Рэй... Шум! На этот раз точно. Внизу открыли дверь. Она опять скользнула к окну, выглянула наружу. Внизу на улице стояли, выжидая, двое китайцев. Теперь до нее донесся шум шагов на лестнице. Две пары ног поднимаются наверх.